Альберт уже ждал ее, явно пренебрегая своими прямыми обязанностями. В первую секунду он не узнал Таппинс, а узнав, пришел в невероятный восторг. «Лопни мои глаза, мисс! Я-то думаю, кто такая? Маскировочка высший класс!» «Рада, что тебе понравилось, Альберт», — со скромной миной ответила Таппинс. «Да, кстати, кто я? Твоя двоюродная сестра?» «И никакого акцента!» — воскликнул он восхищенно. «Ну, совсем нашинская, из Англии!» «Нет, не сестра. Я сказал, что знакомая одного моего друга». Энни сразу разозлилась и решила остаться еще на денек. «Сделать хозяйке одолжение, как она сказала. Но на самом-то деле, чтобы отвадить вас от места». «Какая милая девушка», — заметила Таппинс, но Альберт даже не заподозрил иронии. «Да, она горничная, что надо, и серебро чистит загляденье. Только вот характерец. Вам наверх, мисс? Пожалуйте в лифт. 20-я квартира, говорите?» И он лихо подмигнул. Таппинс приструнила его суровым взглядом и вошла в лифт. Она позвонила в 20-ю квартиру, чувствуя, как Альберт все ниже опускает голову, старательно разглядывая пол. Дверь ей открыла щеголеватая молодая женщина. «Я насчет места», — объяснила Таппинс. «Место паршивое, дальше некуда», — тут же выпалила женщина. «Стерва старая, так и рыщет за тобой. Наорала на меня за то, что я читаю ее письма. Это я-то! Конверт расклеен был, а я тут при чем? А в мусорной корзинке никогда ничегошеньки, все сжигает. Она из таких, одно слово. Одевается шикарно, а манеры те еще. Кухарка что-то про нее знает, только помалкивает, боится ее до смерти. А уж подозрительно-то. Стоит словечком с кем перемолвиться, сразу все выпытывает, кто да почему. Я еще и не то могу рассказать». Но Таппинс не суждено было узнать, что еще могла бы рассказать Энни, ибо в эту секунду звонкий голос с остальными интонациями произнес: «Энни!» Щеголеватая горничная подпрыгнула, словно в нее пальнули из ружья. «Слушаю, мэм. С кем это вы разговариваете?» «Одна девушка пришла насчет места, мэм. Сию секунду проводите ее сюда». «Слушаю, мэм». Таппинс провели по длинному коридору. У камина стояла женщина не первой молодости, чью бесспорную красоту несколько огрубили годы. В юности она, вероятно, была ослепительна. Бледно-золотые волосы, если и подвитые, то совсем немного, тяжелой волной спадали на шею. На редкость яркие васильковые глаза, казалось, смотрели вам в самую душу, читая все ваши мысли. Элегантнейшее синее шелковое платье подчеркивало безупречность ее фигуры. И все же, вопреки ее томному изяществу и почти ангельской красоте, вы явственно ощущали, что у этой женщины поистине железная воля. Агрессивное бездушие выдавал этот металл в голосе, этот пронизывающий взгляд васильковых глаз. Впервые с начала всей истории Таппинс охватил страх. Виттингтона она не испугалась, но эта женщина — дело другое. Как зачарованная Таппинс смотрела на злобный изгиб алых губ, и вновь на нее накатил панический страх. Ее обычная уверенность в себе куда-то исчезла. Она сразу почувствовала, что эту женщину обмануть куда труднее, чем Виттингтона. В ее памяти мелькнуло предостережение мистера Картера. Да, действительно, здесь ей не будет пощады. Подавив в себе безудержное желание развернуться и убежать, Таппинс с почтительной миной, но очень твердо посмотрела в васильковые глаза. Видимо, удовлетворенная первым осмотром, миссис Ван де Мейер указала ей на стул. «Можете сесть. Откуда вы узнали, что мне нужна горничная?» «От одного знакомого. Он дружит со здешним лифтером и подумал, что место мне подойдет». Вновь ее прожег взгляд Василиска. Василиск — мифическое чудовище с туловищем петуха и хвостом змеи, убивающее своим смертоносным взглядом все живое. «Судя по вашей манере говорить, вы получили образование?» Таппинс без запинки изложила свою биографию, используя детали, подсказанные мистером Картером. Когда она умолкла, ей показалось, что миссис Ван де Мейер чуть-чуть расслабилась. «Ну-ну», — сказала она наконец. «Я могу у кого-нибудь навести о вас справки? Последнее время я жила у мисс Дафферин, дом священника в Лоннелле. Я служила у нее 2 года. А потом поняли, что в Лондоне будете получать больше? Впрочем, меня это не касается. Я буду платить вам 50-60 фунтов. Сговоримся позже. Можете сразу приступить к своим обязанностям?» «Да, мэм, если угодно, сегодня же. Вещи я оставила на Паддингтонском вокзале». «Ну так берите такси и сейчас же поезжайте за ними. Обязанности у вас будут необременительные. Я редко бываю дома. Да, кстати, как вас зовут?» «Пруденс Купер, мэм». «Ну хорошо, Пруденс, поезжайте за своими вещами. Я скоро уйду, кухарка вам все объяснит». «Благодарю вас, мэм». Таппинс вышла в коридор. Щеголеватой Энни нигде не было видно. В вестибюле великолепный швейцар совершенно затмил своим величием Альберта. Таппинс, проходя мимо со скромно опущенными глазами, даже не посмотрела на своего союзника. Долгожданное приключение началось, но ее утренний восторг поугас. Ей пришло в голову, что неизвестный Джейн Финн, попади она в ручки миссис Вандемейр, пришлось бы очень туго. Глава 10. Появляется сэр Джеймс Пиль Эджертон. Со своими новыми обязанностями Таппинс справлялась без особого труда. Дочерям архидиакона любая домашняя работа была по плечу. К тому же они умели прекрасно отесывать новеньких, в результате чего новенькая без промедления использовала только что приобретенные навыки, чтобы найти место с жалованием куда выше того, чем позволяли скудные средства архидиакона. Поэтому Таппинс не опасалась, что ее сочтут подозрительно неловкой. Что ее настораживало, так это поведение кухарки. Она, видимо, смертельно боялась своей хозяйки. Таппинс предположила, что та каким-то образом держит ее в своей власти, но готовила она как шеф-повар, в чем Таппинс убедилась в первый же вечер. Миссис Вандемейр ожидала к обеду гостя, и Таппинс накрыла великолепно отполированный стол, сервировав его на две персоны. Она с волнением ожидала этого гостя. А что, если явится Виттингтон? Вряд ли он ее узнает, но все-таки было бы лучше, если гостем окажется какой-нибудь незнакомец. Впрочем, ей оставалось только полагаться на милость судьбы. В дверь позвонили в 9:00. Таппинс не без опаски пошла открывать и испытала большое облегчение, узнав в голосе пришедшего спутника Виттингтона. Он попросил доложить о графе Степанове. Миссис Вандемейр, поднявшись с низкого дивана, радостно воскликнула: «Как я рада вас видеть, Борис Иванович!» «А я вас, мадам!» — он поцеловал ей руку. Таппинс вернулась на кухню. «Какой-то граф Степанов», — сообщила она и с очень невинным видом полюбопытствовала. «А кто он такой?» «Русский, по-моему». «И часто здесь бывает?» «Иногда. А вам что за дело?» «Подумала, может, хозяйский ухажер, вот и все», — объяснила Таппинс и добавила с притворной обидой. «Чего цепляетесь-то?» «Как же его готовить, это самое суфле?» — только и услышала она в ответ. «Ты что-то знаешь», — подумала Таппинс, но вслух сказала только: «Так подавать, что ли? Это я мигом». Прислуживая за столом, Таппинс ловила каждое слово, ведь Томми отправился тогда выслеживать и этого человека. А ее, хотя она себе в этом не признавалась, все больше мучила тревога. «Где он? Почему не дает о себе знать?» Уходя из Рица, она распорядилась, чтобы все адресованные ей письма и телеграммы немедленно доставлялись рассыльным в мелочную лавочку по соседству. А Альберту были даны инструкции заглядывать в эту лавочку почаще. Правда, уговаривала она себя, они расстались только вчера утром и беспокоиться еще рано. Но все-таки странно, что от него нет никаких известий. Как Таппинс не напрягала слух, узнать ей ничего не удалось. Борис и миссис Вандемейр вели чисто светскую беседу о спектаклях, о новомодных танцах, о последних великосветских скандалах. После обеда они перешли в уютный будуар, и миссис Вандемейр расположилась на диване, блистая какой-то особенно зловещей красотой. Таппинс подала кофе с ликерами и очень неохотно удалилась. До нее донесся голос Бориса: «Новенькая?» «Да, поступила только сегодня. Та была невозможна». «А это как будто ничего. За столом прислуживает вполне прилично». Таппинс помедлила за дверью, которую по нечаянности закрыла не совсем плотно, и услышала, как он сказал: «Полагаю, она не опасна?» «Борис, ты подозрителен до нелепости. Она не то двоюродная сестра швейцара, не то подружка рассыльного. Да и кому в голову придет, что я как-то связана с нашим общим другом мистером Брауном?» «Рита, ради всего святого, будь осторожна, дверь же не закрыта». «Ну так закрой ее», — со смехом сказала миссис Вандемейр. Таппинс торопливо ретировалась на кухню. Пренебречь своими обязанностями она не рискнула, но посуду перемыла молниеносно, — сказался госпитальный опыт, и снова тихонько пробралась к двери будуара. Кухарка, менее расторопная, все еще возилась с кастрюлями. Да и в любом случае, заметив, что новенькой нет, она подумала бы, что та прибирает верхние комнаты. Увы, голоса за дверью были такими тихими, что Таппинс ничего не удавалось разобрать. А приоткрыть дверь, даже самую малость, было слишком опасно. Миссис Ван де Мейер сидела к ней в полоборота, а наблюдательность этой дамы уже успела произвести на Таппинс впечатление. Да, она дорого дала бы, лишь бы что-нибудь услышать. А вдруг они заговорят о Томми? Что, если он успел нарушить их планы? Таппинс озабоченно нахмурилась, но тут же ее лицо просветлело. Она быстро прошла в спальню миссис Ван де Мейер, выскользнула через стеклянную дверь на длинный балкон и бесшумно подобралась к окну будуара.